Глава 15. Алмазы. Я уставилась зачарованная на стеклянную горку на постели. Я взяла один камешек, который мог показаться осколком разбитой бутылки, если бы не был таким тяжелым. Ты уверена, Сюзанна? О да, моя дорогая. Я слишком часто видела необработанные алмазы, чтобы ошибиться. Они тоже красивые, Энн. А некоторые из них, по-моему, уникальны. За этим кроется какая-то тайна. «История, которую мы слышали сегодня», — воскликнула я. «Ты имеешь в виду?» «Рассказ полковника Рейса. Это не может быть совпадением. Он рассказал это специально. Ты думаешь, чтобы увидеть впечатление?» Я кивнула. «Реакцию сэра Юстаса?» «Да». Но как только я сказала это, сомнения охватили меня. Подвергался проверке сэр Юстас или история была рассказана для меня? Я вспомнила впечатление, которое произвело на меня прошлой ночью намеренное выспрашивание. Так или иначе, но полковник Рейс что-то подозревал. Как он может быть связан с этим делом? «Кто такой полковник Рейс?» – спросила я. «Вот это вопрос», – сказала Сюзанна. «Хорошо известно, что он смелый охотник, и, как ты слышала сегодня, кузен сэра Лоренса Эрцли. Я никогда не встречала его до этой поездки. Он часто бывает в Африке. Есть общее мнение, что он работает в секретной службе. Не знаю, правда ли это. Несомненно, он весьма таинственная личность». «Я полагаю, он получил много денег, как наследник сэра Лоренса Эрцли». «Моя дорогая Энн, у него должна быть куча денег. Ты знаешь, он для тебя подходящая пара». «Я не могу энергично взяться за него, пока ты на судне», — сказала я, смеясь. «Ох, эти замужние женщины!» «Мы устроим состязание», — пробормотала Сюзанна благодушно. «Но все знают, что я полностью предана Кларенсу, моему мужу. Так спокойно и приятно любить преданную жену». «Должно быть, Кларенсу очень хорошо иметь жену вроде тебя». «Нет, со мной жить утомительно. Однако он всегда может удрать в Министерство иностранных дел, где напяливает очки и засыпает в большом кресле. Мы можем послать ему телеграмму и попросить рассказать нам все, что он знает о Рейсе. Я люблю посылать телеграммы». Они докучают Кларенсу. «Он всегда говорит, что письмо ничем не хуже. Однако не думаю, что он нам что-нибудь расскажет. Он ужасно осмотрительный. Вот почему с ним так трудно жить, не давая себе передышки. Но будем рассуждать дальше. Я уверена, полковник Рейс пленен тобой, Энн. Посмотри на него пару раз своими озорными глазами, и дело сделано. Все кем-то увлекаются на пароходе. Здесь же больше нечего делать. Я не хочу замуж». «Разве?» – спросила Сюзанна. «Почему бы нет? Мне нравится быть замужем, даже за Кларенсом». Я не обратила внимания на ее легкомысленную реплику. «Что я хочу знать, так это то», – сказала я решительно, – «какое отношение полковник Рейс имеет ко всему этому?» «Ты думаешь, он не случайно рассказал эту историю?» «Да, я так думаю», — сказала я твердо. «Он за нами внимательно наблюдал. Ты помнишь, некоторые алмазы нашлись, но не все. Возможно, это недостающие? Или, возможно...» «Возможно, что?» Я не ответила. «Я бы хотела знать», — сказала я, — «что случилось с другим молодым человеком? Не Эрцли, но, как его звали, Лукасом?» «Все же мы кое-что прояснили. Все эти люди охотятся за алмазами. Вероятно, чтобы завладеть алмазами, мужчина в коричневом костюме убил Надину». «Он ее не убивал», — сказала я резко. «Конечно, он убил ее. Кто еще мог это сделать?» «Я не знаю. Но я уверена, он ее не убивал. Он зашел в дом 3 минутами позже, чем она, и вышел бледный, как полотно, потому что он нашел ее мертвой. Но никто больше не входил. Значит, убийца уже был в доме или попал туда каким-то другим путем. У него не было необходимости проходить мимо дома привратника. Он мог перелезть через стену. Сюзанна посмотрела на меня проницательно. «Мужчина в коричневом костюме», – размышляла она. «Кто он, интересно? В любом случае, он и врач в метро один и тот же человек. У него было время, чтобы переодеться, снять грим и последовать за женщиной в Марлоу».